О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на Радио России Ставрополье. Ставрополь 95.6 FM. Пятигорск 107.8 FM. Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами в этом часе Юлия Сотикова. И Кирилл Ушников. Здравствуйте. Это программа «Говорим сегодня» на Радио России Ставрополье. Напоминаю, что мы всегда работаем в прямом эфире. Телефон обозначу 29-75-75, код города 8652. Также у нас есть телефон в WhatsApp и Telegram 8-962-440-02-43. Пишите, все обязательно зачитаем. Нас можно смотреть на телеканале «Кавказ-24». Это 22-я кнопка во всех кабельных сетях. И с помощью мультимедийной платформы ВГТРК смотрим.ру. Приложение бесплатное, очень удобно с телефона. Сегодня мы будем говорить о продовольственной безопасности и контроле качества еды. У нас в гостях Галина Ковтун, заместитель директора Северокавказского филиала Центр оценки качества зерна и пресс-секретарь ведомства Андрей Вертилецкий. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Друзья, как выглядит государственный мониторинг пищевой продукции? Что это такое и как это все происходит? Да, я начну с такого, с небольшого предисловия. Все продукты, которые производятся и продаются, они контролируются не только самим производителем или торговой точкой, магазином, но и со стороны государства. В частности, в этом участвует наше учреждение, которое проводит анализы любой пищевой продукции на очень разные показатели. Вот об этом Галина Сергеевна нам расскажет. Галина Сергеевна. Да, здравствуйте еще раз. Да, наш Центр оценки качества зерна, как он сейчас называется, проводит большой объем исследований, в том числе и пищевой продукции. И причем показатели довольно-таки разносторонние, то есть это и на лекарственные препараты, и микробиологические показатели, и ветеринарно-санитарные, физико-химические, то есть все, что возможно, мы проводим как испытательная лаборатория. Что такое пищевая продукция? Пищевая продукция – это то, что у нас приходит на прилавки, то, что поступает к нам на столы, да, когда в праздничные дни, скажем так, да, это уже готовая продукция, да, мы понимаем, когда мы приходим в магазин, да, то есть мы видим готовые салаты, да, то есть готовую какую-то продукцию, то есть это вот одна из той продукции, которая проходит жесткий контроль, скажем так, прежде чем поступить на прилавок и тем более на наши столы, да. В том числе пищевая продукция – это не только готовая, да, это и то, из чего мы готовим, да, то есть это мясная продукция свежая, это полуфабрикаты, это молочка, это яйца, да, скажем так. Ну и, соответственно, если это мясная продукция, то мы прекрасно понимаем, да, как она поступает. То есть это наши замечательные курочки-бройлеры, да, то есть, но их же кормят, соответственно, да, за ними ухаживают, следят, да, как бы есть и ветеринарные врачи, особенно на больших производствах, да, когда, соответственно, чтобы отследить. И, соответственно, и эта же продукция, прежде чем поступить на прилавок, она также проходит жесткий контроль по разным показателям. Для этого есть технический регламент 21-й, который о безопасности пищевой продукции. Там большой перечень показателей, которые необходимо проводить. Так, а как эти самые пробы отбираются? То есть вы приходите в какой-то магазин, либо на производство, или как эта вся работа структурирована? Но мы говорим о том, что есть два вида у нас пищевого контроля. Это государственный контроль, который наше учреждение выполняет вот в рамках государственного задания. И есть работа, которую мы проводим по обращению частных заказчиков. Вот. Для начала давайте поговорим как раз о государственном контроле. О пищевом мониторинге. Да. Да, так как мы являемся подведомственной структурой Россельхознадзора, то, соответственно, мы выполняем большой объем государственного задания, в том числе пищевого мониторинга. То есть инспектора Россельхознадзора в рамках производственной необходимости, и в рамках этого мониторинга выезжают на предприятия, то есть либо это предприятия, которые занимаются непосредственно производством продукции, да, либо же это рынки, также подходят под пищевой мониторинг, это сельхозтоваропроизводители, то есть мы прекрасно понимаем, даже любое частное подворье, которое занимается большими объемами сельхозпродукции, в том числе и животноводство, также вывозят свою продукцию. И инспектора Россельхознадзора отбирают, есть определенная нормативная документация, по которой отбираются пробы. Это все в рамках контрольно-надзорных мероприятий оформляется документами и, соответственно, поступает в нашу лабораторию, то есть уже с определенными показателями, которые, на которые необходимо провести данные исследования. А вот на самих этих предприятиях знают, что к ним проверка едет? Это как плановая, внеплановая работа? Ну, пищевой мониторинг, это может быть как планово, так и внепланово. Да, все хозяйства Ставропольского края прекрасно знают и понимают, что это необходимо, так как сами же хозяйства, они и проводят и производственный контроль еще на своих предприятиях. То есть для них это, как, скажем так, не новшество и не вызывает каких-то таких неприятных моментов, скажем так. Да? То есть все оповещаются, все прекрасно понимают, что это необходимо. У нас есть телефонный звонок. Наталья Борисовна из Ставрополя к нам дозвонилась. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Огромнейшее спасибо за таких приглашенных специалистов. Я, вы знаете, вот хотела спросить, раз вот вы по качеству зерна, вот качественное ли зерно поступает в закрома? Потому что сам хлеб очень вкусный, но почему-то его, к сожалению, у нас в магазине, в нашем районе мало. После 4 уже практически не бывает хлеба. Ну дай бог здоровья, всего спасибо. Вам хорошего. Спасибо. Оцениваете ли качество зерна, да, вот непосредственно, давайте мы тогда о названии, да, поговорим. Да, можно немножечко отвлечься, да, от пищевой продукции. Да, я как замдиректора и, скажем так, специалист, который долгое время проработал в Центре оценки качества зерна и много времени провела с зерном, скажем так, могу сказать, что да, зерно в нашем крае замечательное. То есть это продоволка, это большой объем продовольственного зерна. Да, а тем более наш край называют житницей Ставрополя, да, скажем так, зерновых у нас достаточно много, и достаточно большой объем поступает на перерабатывающие предприятия, в том числе на мукомольные, да, и мука у нас хорошая, соответственно, и хлебушек у нас очень хороший. Ну, по поводу того, что вот хлеба не хватает. Так это разбирают же, наверное, это, наверное, да, да, да, да. Это, наверное, к тому, что действительно у нас хороший хлеб. И я тоже могу сказать, что да, вечером уже, когда идешь в хлебный магазин, хлеба нет. То есть, действительно. Это наоборот, мне кажется, да, положительный такой момент. Да, да, да. Это относительно. Замечательно. А про, и раз уж мы говорим, да, про хлеб заговорили, хлебобулочные изделия, они тоже проходят какой-то мониторинг? Да, полностью вся продукция проходит мониторинг, в том числе хлеб, хлебобулка. У нас очень много в крае частных, скажем так, предприятий, да, или просто каких-то мини-пекарен, как бы, и за годы работы, да, у нас достаточно большой объем людей, которые обращаются именно либо перед тем, как готовую продукцию производить, да, то есть проверяют муку. И уже когда они понимают, что да, с мукой все хорошо, все замечательно, да, начинают работать уже с готовой продукцией и, соответственно, привозят готовую продукцию. То есть это либо то же самое декларирование, либо сертификация своей продукции. То есть привозят различные хлебобулочные изделия. То есть, да, мы и булочки проверяли, да, у нас были и какие-то коржики, и основа для тортов, да, скажем так, вот эти коржи. То есть, в принципе... Это есть тот самый частный заказ, о котором Андрей уже упомянул, либо это другая работа? Да, это вот именно вот тот частный, когда просто обращается сам клиент, который хочет понимать, что и как. А сам, допустим, покупатель может обратиться, если у него подозрения есть? Да. Насчет качества. Да, да. Вы знаете, любой человек, который покупает какую-то продукцию в магазине, да, если его что-то вдруг не устраивает, в первую очередь он может попросить у администратора магазина документы, да, на эту продукцию, потому что любая продукция поступает с документами. И если, допустим, что-то не устраивает, да, человек в частном порядке может обратиться в нашу лабораторию, что, допустим, ну, бывали моменты, когда, например, возникает вопрос фальсификации жира, да, то есть мы, написано одно, мы понимаем, по факту, да, возможно, что другое. Масло, да, как бы там процент жира такой-то, да, ну, человек вот вдруг подумал, что а вдруг там не то, не тот процент, да, не тот процент. То есть приносят, да, бывает, ну, это редко когда бывает, но были такие моменты, что, да, процент жира был низкий, или, допустим, не тот жирно-кислотный состав был заявлен, который на этикетке. Ну, и здесь мы говорим о том, что множество народных способов есть, да, вот как определить, вот мы перед Новым годом про икру говорили, как вот икру определить, настоящая ли нет дома, то здесь мы говорим о том, что наш клиент получает экспертное заключение, и он тогда будет знать наверняка, настоящий это продукт, что в этом составе на самом деле содержится. Вот, и тут я напомню, где нас найти, и что в интернете наш сайт индексируется через любые поисковики, и там есть все наши контакты, вы можете обратиться по номеру телефона, можете приехать к нам на Старомаревское шоссе 34 в городе Ставрополе, и мы поможем. А все ли продукты питания проходят такую проверку? Вот по категориям, там, мясо, молоко, рыба, крупы, специи? Да. Вообще полностью должно все проходить. Ну и, соответственно, все прекрасно понимают, что любой человек может запросить какие-то документы, особенно если брать большие магазины, да, то есть там однозначно должно быть все сертифицировано с документами. Для этого есть регламенты определенные, есть нормативная документация, которая показывает именно перечень продукции, которая должна проходить определенные стадии. То есть есть показатели, на которые в обязательном порядке нужно это проверить, да, потому что есть нормативные значения, недопускаемые, то есть не превышающие какого-то порога. Ну и также есть такие показатели, которые, возможно, будут присутствовать в данной продукции, но по ним не будет нормативки, но это уже будет такой момент, когда ты понимаешь, что если нет конкретного нормативного значения, то, возможно, что его и не должно быть в этом продукте, да, то есть как бы так. Поэтому здесь надо... А это какие примерно составляющие ингредиенты задаться могут вопросом. Быть? Ну, в любой продукции, в том числе и в пищевке, возможно наличие антибиотиков, возможно наличие каких-то таких препаратов, которые, ну, в том числе, если чем-то кормили или лечили животных, допустим, да, а уже потом субпродукт поступает на прилавок. То есть, возможно, при неправильной технологии применения, да, там, лекарственного препарата или какого-то пищевого канцерогена, да, то есть он может попасть и в мясо, и в яйцо, и также в молоко. Насколько это опасно, либо это от доли содержания зависит? Это все зависит от доли содержания. То есть... Ну, от регулярности употребления еще тоже. Да, потому да. что эти препараты, они могут накапливаться в организме. Почему и не допускается их содержание? Потому что они могут накопиться в организме. Самое минимальное, что может быть в случае с антибиотиками, потом в случае лечения, да, аналогичное, да, антибиотик просто не будет оказывать действия, потому что организм уже к нему привыкнет. То есть человек, организм привыкает, а человек даже не догадывается об этом. Вот, это самое такое минимальное. Ну, плюс там пищевое отравление, аллергия может быть, все что угодно. Вот, а происходит это потому, что, да, не выдерживается чаще всего, не выдерживается время после применения препарата, он должен вывестись из организма птицы или животного. А если это время не дождаться и... соответственно, мясо там пустить в оборот в производство, то вот так и собственно, там препараты оказываются. А какие-нибудь опасные примеси, возможно, там химикаты, которые там регуляторы или бактерии могут содержаться в пищевой продукции? Конечно, конечно. Для этого мы проводим в обязательном порядке по пищевой продукции, это микробиологические показатели, то есть это... кишечная палочка, та же, это сальмонеллез, который у всех на слуху, это бруцеллез. Вот чаще таким заболеванием у нас ветврачи болеют, когда, ну, всякие бывают моменты, особенно когда работаешь часто с такими животными, которые болеют, заболевшими. Вот, то есть, да, здесь, ну, соответственно, превышение, любое превышение, как бы, оно, соответственно, влияет и на человека. Если вы выявляете превышение, либо несоответствие, какая дальше судьба у этой продукции? Ну, если это в рамках того же пищевого мониторинга, то есть в рамках государственной работы, то, соответственно, мы сообщаем об этом в Россельхознадзор. А Россельхознадзор уже тогда начинает принимать какие-то меры в отношении того предприятия, на котором это обнаружено. Mm-hmm. То есть, ну, в первую очередь, это, естественно, всю продукцию, которая уходит на прилавок или должна уйти на прилавок, она изымается. Mm-hmm. То есть, если такие моменты, когда период полураспада, да, у какого-то канцерогена возможен, да, то, возможно, это либо заморозка, то есть на какой-то, mm-hmm. на какой-то период, да, то есть если это невозможно как-то решить такими методами, то здесь уже тогда эта продукция уничтожается. Mm-hmm. Другой еще вариант. К нам регулярно обращаются торговые сети крупные в рамках так называемого входного мониторинга. Mm-hmm. То есть они проверяют, когда хотят расширить ассортимент, ввести нового поставщика себе на полку, они обращаются к нам, чтобы проверить качество заявленное. И в этом случае на основании там, нашего заключения уже магазин принимает решение, стоит ли ему сотрудничать с этим производителем или нет. То есть не производитель, а именно торговые сети могут. Да, сам, они сами обращают магазин лицом перед покупателем. А если, с другой интересно. Стороны, ничего вроде как опасного не было выявлено, ну, допустим, как недавняя история, что производитель заявлял, что чипсы мясные из курицы, на самом деле потом проверка выяснила, что там свинина, ну, как бы и то мясо, но для людей, которые не едят свинину по разным своим предпочтениям и взглядам, ну, конечно, для них это очень неприятная, да, критическая ситуация. В таком случае, когда, скажем так, внутреннее содержание не соответствует подмена, тому, что да, происходит на упаковке. Такая. Это так называемая фальсификация. Как бы, да, здесь вроде ничего критического, да, нет. Ну, вот правильно вы сказали, да, что когда люди не едят свинину. Здесь это уже выдается предписание производителю, да, то есть он обязан на своих этикетках указать то, что внутри. То есть то, из чего сделано. То есть это не запрещено, да, допустим, но тогда, пожалуйста, опишите полностью состав, да, как бы так покажите, что это есть, да, проведите исследование, и все. Здесь... Ну, это, кстати, частая история. Чаще всего это происходит из-за того, что одна и та же линия на производстве используется для производства вот продуктов из разного вида мяса, и ну, там частички могут попадать, может смешиваться мясо. То есть даже не всегда производитель делает это умышленно. А вот после таких проверок потом есть еще очередная, чтобы убедиться, что все нарушения были исправлены, допустим, если там какие-то вредные примеси, их убрали, производство наладили, что ничего ни с чем не смешивается? Да, конечно. Здесь также Россельхознадзор дает предписание предприятию провести производственный контроль. Производственный контроль, как правило, проводится два раза в год. То есть, а после, допустим, проверок Россельхознадзора, да, то есть как бы им дают время на то, чтобы решить эти моменты, да, вот правильно Андрей говорит, то есть если это линия, то есть они должны помыть линию, то есть переоборудовать ее, соответственно, и, как говорится, запустить новый продукт. И, соответственно, они же, то есть здесь уже не Россельхознадзор будет отбирать, а именно само предприятие должно обратиться к нам, провести повторное исследование, да, получить документ, то есть или протокол, или заключение, и далее уже выпускать свою продукцию в оборот. Мы как потребители в любом случае выражаем какое-то свое мнение, да, понравилась нам та или иная пищевая продукция или нет, а может быть, как раз-таки наше личное восприятие тоже скажет, да, о качестве. Вполне возможно. У нас уже несколько сообщений есть про Кавминводы. Там продают некий курортный батон. Это мы про хлеб, да, как раз говорим. И он невероятно соленый, и люди жалуются. И вот спрашивают у вас: превышение солености, да, или наоборот сахаристости, да, если есть такое, это тоже относится к центру оценки качества? Или это просто дело вкуса? Или это здесь уже личное восприятие? Нет, здесь, ну, возможно, и личное восприятие, да, то есть как бы у каждого человека свои рецепторы, да, как они это все воспринимают. Может быть и такой момент. Но здесь в данном случае нужно смотреть конкретно технологию. То есть если, как говорится, человека не устраивает, да, то есть он считает, что это слишком, что оно слишком соленое, то либо он может запросить информацию у производителя, да, какова технология. То есть, возможно, там по технологии должно быть количество соли определенное. Просто, возможно, это, раз его назвали курортный батон, да, то это, скорее всего, возможно, как при лечении в санаториях, да, мы принимаем там определенные ванны, да, или мы пьем минеральную воду специально, да, для того, чтобы восстановить какой-то баланс организма. Здесь такая же, возможно, ситуация, когда вот этот вот водно-солевой баланс, который должен быть у каждого человека, да, он в определенный там момент и меняется. И вполне возможно, что этот батон конкретный, он, допустим, для определенных категорий граждан. И это все должно быть прописано где-то в каких-то документах. Здесь можно, да. Мы как проверяющие, скажем так, то есть, допустим, если клиент конкретно обратится и скажет, что мне непонятно, почему он чересчур соленый, да. Мы, в свою очередь, получив документы, да, можем запросить у производителя непосредственно технологические документы, потому что если кто-то производит это сам, то у них есть технические условия, которые они разрабатывают для этого пищевого продукта. То есть мы имеем право, да, по заявке клиента, имеем право запросить и провести какой-то дополнительный анализ, чтобы человеку объяснить, что и как. Мы в начале эфира уже заговорили про готовую продукцию, допустим, такую сложносоставную, как салаты, да. Допустим, если в нем что-то выявили, там, либо бактерию, либо какую-то непонятную, неполезную примесь, то тут, мне кажется, тут два таких пути. Это нарушение при приготовлении этого блюда, либо некачественные ингредиенты. При проверке это как-то разграничивается, да. Что? Можно ли выяснить, да, откуда ноги растут? Может, там колбаса некачественная, либо там повар руки не помыл, либо еще что-то произошло. Но здесь, можно сказать, двоякая будет ситуация, да, потому что, допустим, какие-то бактерии, то есть если это микробиология, например, да, то есть может и такой момент быть, да, что непомытые руки, потому что, допустим, БГКП, это вот бактерии группы кишечной палочки, их еще называют болезнью грязных рук. То есть, да, действительно, где-то может быть неловкая ситуация, да, скажем так, или перчатки, или руками там взяли, да. А есть компоненты, конкретно, допустим, которые могут находиться в определенной только продукции. Да? То есть здесь, да, можно выявить. Ну, при расширенном спектре исследований, да, то есть, допустим, если мы не будем только там, например, кишечную палочку искать, да, если мы возьмем там искать полный какой-то перечень компонентов, да, возможно, выясним. Какие нарушения чаще всего встречаются? Такой, может быть, топ самых популярных. Такой топ. Ну, это, наверное, вот... Ну, вот в молочной продукции что мы чаще всего находим? Ну, в молочке это антибиотики в основном. Здесь либо просто неправильная концентрация, да, то есть неправильно в процессе работы распределяют необходимость. Да, либо же это что, корова, да. То есть когда-то корову укололи, не выдержали какой-то период времени, да, подоили, молоко сразу же отправили на переработку, в продукцию, то есть также не провели какие-то определенные мероприятия с этим молоком, да, его выпустили. Вот тебе наличие превышения антибиотиков. А вот творог, сметана, кефир. Чаще всего там у нас занижение доли жира, если я не ошибаюсь. Да, здесь это все зависит от процессов переработки, скажем так. Здесь момент, скорее всего, может быть неправильной технологии. Где-то что-то не добрали, где-то что-то не посчитали, потому что что такое технология? Это процесс расчета компонентов, да, то есть это Опять же таки, если это творог, если это кефир, это сбраживание, да, то есть это бактерии, которые сбраживают это все, да, то есть где-то, может быть, не добрали или перебрали, да, где-то что-то вот какие-то. Ну, тут тоже нельзя, нельзя недооценивать, допустим, заниженную долю жира, потому что она напрямую отражается на энергетической ценности продукта. Соответственно, вот у нас недавно был случай, когда как раз такое нарушение было выявлено для молочной продукции, которая предназначалась для питания в детских садах. Uh-huh. И таким образом, ну, дети бы просто не получали нужное количество калорий, которое вообще-то там из этикетки следует. И благодаря вам в итоге продукция снята. Да, то есть вот наша работа позволяет такие вещи выявлять, и там или в продажу не поступает продукция, или, соответственно, ну, не попадает, как в том случае, к детям. А в мясной продукции что мы чаще всего находим? Ой, в мясной продукции, да там тоже и антибиотики могут быть, и коксидостатики, то есть это... А это опасно, прости, прошу прощения, это опасно для нашего организма? Ну, антибиотики, как выяснили, ну, да. Знаете... Какая концентрация, да? Кто-то из наших ученых, из русских, когда-то сказал, все яд и все лекарство, и только доза определяет, что яд и что лекарство, да? То есть в данном случае, если это все в рамках нормативных значений и допустимых данных, да, то такого влияния на организм не дает. Да. Любое превышение, скажем так, сказывается, да, даже взять ту же кишечную палочку. Да, но мы все прекрасно знаем, что в нашем организме также есть эта кишечная палочка. Да, есть лактобактерии, есть даже эшерихия коли. Да, то есть они работают на разгрузку нашего организма. Да, они расщепляют определенные продукты, определенные компоненты. Если их будет больше, то, соответственно, и проблемы возникнут и с ЖКТ, и со всеми такими моментами. Вот. Поэтому здесь только вот именно норма. Почему возникают эти отравления пищевые? Да? Потому что здесь идет превышение. Просто, как говорится, наша флора не справляется с вновь прибывшей флорой, и, соответственно, ей нужно что-то делать, как-то взаимодействовать, да, скажем так. Соответственно, она избавляется. Как-то себя спасать. Она сама, да, она сама начинает себя спасать, и, соответственно, она избавляется от этого нежелательного гена, скажем так. Вот что касается антибиотиков в молоке, в мясе, это ответственность производителя, который не проверил то, что он закупил у фермера, или фермер, который не... Ну, пренебрег всеми этими нормами, не выдержал то же самое время после лечения антибиотиком, и так вот втихаря и продал свою продукцию. И отправил в свободный полет. Да? А здесь будет обоюдная ответственность. Соответственно, да, то есть это недобросовестный продавец, который решил на авось, да, типа, а, ничего страшного, там, подумаешь, съедят, да. И то же самое, это ответственность того же покупателя, да, который не проверил перед выпуском, скажем так, в производство. Вот в яйцах нашли мы как раз недавно антибиотики. Как раз на волне вот этих инфоповода про повышение оказалось, что мало того, что дорожает, так еще и не всегда качественные. Так в дорогих яйцах, что ли, да. Нашли? Не в дешевых. Так уже дешевых нету, поэтому. Вот. А бывают еще такие случаи, когда в продукции комбо. Это как? Собирается это сразу? Там 5-6 нарушений по разным показателям. Там может быть и палочка, может быть антибиотики. Там, ну, жирно-кислотный состав. Проходит, да, проходит продукт внутри нашей лаборатории, потому что там разные отделы исследуют на разные показатели. И вот он проходит по отделам, и вот здесь нашли такое комбо, прям собирается на выходе. Бывает и такое, да. Это непосредственно, когда вы находите какую-то продукцию, или которую вам непосредственно? Да? Ну, это по-разному. Ну, я сейчас вот, это за прошлый год, я просто вспоминаю истории. Я вот сейчас точно уже не скажу, это в рамках там государственного мониторинга было или там частное обращение. Вот. Ну, такое бывает. А для того, чтобы у нас было все по-честному, как говорится, наши специалисты никогда не знают, что они исследуют. Я имею в виду бренд. Потому что все пробы зашифрованы, и, ну, чтобы это было по-настоящему честно, да, мы не знаем, от кого и как поступили эти продукты. Говоря об исследованиях, не могу не спросить, а чем оснащена лаборатория? Какие инструменты, какое оборудование? И много ли специалистов, да, работает в вашей лаборатории? Да, у нас в испытательной лаборатории около 100 человек. Ух ты. Да. Ну, это только в лаборатории, плюс у нас да. еще. Да, да, да. Это только я говорю сейчас о лаборатории, именно о специалистах, которые непосредственно проводят исследования. Вот. Оборудование у нас довольно-таки серьезное и очень такое эффективное, скажем так. За последние несколько лет мы приобрели несколько масс-спектрометров, то есть это приборы, которые работают 24/7. И причем они полностью автоматизированы, да, то есть мы можем, скажем так, немножко освободить специалиста от работы, да, то есть ему не нужно стоять над прибором, да, чтобы проводить это исследование. То есть они проводят пробоподготовку, загружают прибор, который оснащен автосамплером. Некоторые приборы и до 100 проб можно ставить. То есть, скажем так, поставили определенное количество, все, запустили программу, она сама работает, сам прибор работает, да, то есть специалист буквально там, ну, на следующий день, да, пришел, обработал те параметры, которые ему нужны, да, то есть он увидел, есть, нет, то есть, соответственно. У нас есть приборы, которые вообще можно обнаружить в режиме реального времени. То есть это, например, вот та же фальсификация, да, если вот взять, там, например, курица-свинина, да, то есть мы проводим эти исследования, то есть на уровне ДНК. Вот, то есть как бы так здесь уже вообще в режиме реального времени. То есть прибор пока сам, он еще не закончил свои действия, да, а специалист на экране уже видит, есть что-то или нет. То есть он изначально может уже какие-то данные, да, записать или понимать, нужно ли дальше проводить дополнительное исследование или не нужно этого делать. Вот. Все специалисты у нас высококвалифицированные. Мы ежегодно отправляем на обучение, на повышение квалификации, то есть отслеживаем все вот эти вот моменты. Внутреннее обучение проходят специалисты, да, дополнительно. То есть у нас нету такого, что кто-то что-то знает, кто-то что-то не знает. То есть взаимозаменяемость обязательно в лаборатории у нас. То есть в отделе нет такого, чтобы, допустим, один человек знал что-то одно. То есть всякие бывают моменты, да, как бы в нашей жизни. Поэтому, соответственно, и процессы у нас никогда не останавливаются. То есть все идет вот в рабочем. А загрузка таком. Большая? Да, да. Объемы у нас идут серьезные, да, то есть, ну, так как мы, скажем так, занимаемся всем, да, и ветеринария у нас, и зерно, и фитосанитария, то есть, соответственно, у нас и объемы, и зерно, и пищевая продукция, то есть, и в том числе и корма для животных, то есть, как бы, да. Мы поговорили про бактерии, про разные примеси, те же самые антибиотики, а всякие там жучки вы тоже можете там, личинки заметить, которые не должны быть в тех же там крупах, изделиях, макаронах, да, специях. Да. Да, для этого у нас есть также фитосанитарный отдел. Это специалисты, которые занимаются как раз-таки карантинными объектами. То есть это и гербологические это растения, и энтомологические это вот живность вся вот эта вот. Да, потому что бывает такой момент, начиная от зерна и заканчивая продуктами переработки, то есть крупы, мука в том числе, можно обнаружить мелких каких-то... Там еще сложность в том, что их глазом не всегда заметишь. Вот есть такая зерновка, которая прогрызает, она, допустим, в фасоли или там в арахисе живет. И она прогрызает эту фасолину, залезает внутрь и заделывает за собой дырочку. И ты ее без специального оборудования вообще не увидишь. Какая хитрая. Да. А потом она съедает все внутри. Ее уже ты понимаешь о том, что там она была, когда она вылезает с крыльями и улетает. Таким образом, можно, да, если ты купишь себе домой запас, да, допустим, ты там приготовил на зиму, и за зиму это все в труху просто превращается, если ты вот, Ты думаешь, почему, что случилось? Что-то летает, а зерна или чего-то там нет. Да, да. И зерно пропало. Да, да, это зачастую бывает, когда неправильное хранение. То есть даже дома надо всегда, нельзя пренебрегать вот этими вот условиями хранения. Да? То есть это обязательно, если это крупы, если это макароны, да, это должно быть какое-то сухое место достаточно. Это должно быть... И не сильно теплая, и не сильно холодная, то есть должна быть температура обязательно. Вот, и, соответственно, герметичность. Ну, в промышленных масштабах используется фумигация для борьбы с вредителями. Там тоже по нормативам допускается, там, в зависимости от самих этих жучков, так скажем. А фумигация, это вот, ну, берется, если простым языком говорить, вагон, например, зерна, и обрабатывается там специальными веществами. После этого отбирается проба снова. И вот получается, что то, о чем мы говорили, что два раза, да, происходит исследование. Сначала на до процесса, а потом после. И если после фумигации, соответственно, там этих жучков уже не обнаружено, тогда это зерно или там продукция, она уже может дальше двигаться по своей цепочке. Вот так. А что касается напитков, тоже исследуете? Ну да, конечно. Ну, мы сказали, да, про молочку, а вот, допустим, я как вечный подросток люблю газировку, хоть и понимаю, что она очень вредная, мне всегда казалось, что, ну, герметичность же, все отлично, ничего там не может быть. Может? Может. Проверяете, вот, соки, да. Возможно, да, газированные напитки, да. Что может быть, что может пойти не так? Ну, для напитка, в принципе, характерна та же самая история, что и для остальных продуктов питания, что могут быть там ошибки при производстве, ну, либо там недостаточная гигиена производственных. Вот. И в таком случае там, опять же, там возможно обнаружение тех же самых бактерий. Вот. Ну, то есть, а что касается состава, то, допустим, ну, молочная продукция или там мясная продукция, она по составу-то посложнее, вот, и там технологическая цепочка длиннее. Потому что состоит, да, она из многих этапов, как мы говорили, что фермер мясо это продает, производитель его покупает, то есть там цепочка длиннее технологическая, поэтому сложнее и шире спектр того, что можно находить именно вот в таких продуктах. А что касается просто некачественного сырья, ну, вроде оно как бы и безопасно, но качеством там и качество не пахнет. Хромает, да. Ну, в каком плане некачественное? Ну, допустим, дешевые ингредиенты закупают. Невкусные? Ну да, допустим, для газировки. Это уже газировка. Личное восприятие. Да? Ну тут мы можем посоветовать только голосовать рублем. Вот как и в случае с курортным батоном. Это два варианта. Или вы просто не покупаете, а если вам действительно интересно докопаться до истины, тогда вы обращаетесь к нам, и мы докапываемся. Да мне кажется, нам всем уже стало интересно за сегодняшний эфир, что там за курортный батон. Мне даже захотелось его попробовать. Просто еще одно сообщение, а пришло уже 4 за сегодняшний день. Друзья, у нас, к сожалению, времени совершенно не остается. Попробовать не успеваем батон. Да, попробовать совершенно не успеваем. Раз уж мы говорим об оценке качества, вот самые главные критерии оценки качества, можем вот такой маленький итог подвести? Критерии оценки? Да. Ну, да, я даже их слишком много. Их слишком много, вы знаете, вот здесь, да, вот для этого у нас есть качество и безопасность продукции, да, то есть я даже не буду говорить сейчас конкретно о пищевке или о зерновой, то есть чтобы прям вот конкретно критерии качества... Ну, для нас, наверное, как для врачей в этом смысле, мы не оцениваем вкус. Мы оцениваем именно вот показатели безопасности. Вот. Хотя органолептика, например, она тоже там, в случае с рыбой, в случае с другими продуктами, органолептика тоже имеет важное значение. Это тоже этот показатель принимается во внимание. Но вот показатели вкуса – это как бы дело вкуса, да. Вот. А для нас главное, чтобы это было безопасно для потребителя и чтобы никто не отравился, да, в конце концов. Да, чтобы, да, мы кушали и были здоровыми. Да. Да. Вам большое спасибо, спасибо, что сегодня пришли к нам в гости. Эфир пролетел незаметно. Галина Ковтун сегодня была у нас в студии, заместитель директора Северокавказского филиала Центра оценки качества зерна и пресс-секретарь ведомства Андрей Вертелецкий. Галина, спасибо, Андрей, спасибо, будьте здоровы, до свидания. Спасибо большое, всего хорошего. Юлия Содикова. И Кирилл Лушников. Это была программа «Говорим сегодня» на радио России Ставрополье. Встретимся с вами завтра в 7:10 в программе «Утреннее шоу». Ну а пока передаем слово нашим коллегам. Встретимся вечером в 18:10. До скорого. О самом главном. О самом важном. О самом интересном. Говорим сегодня на радио России Ставрополье. По будням в 11:10 и 18:10. Важно. Вызывает возмущение. Случилось что-то необычное. Поделитесь с нами интересными новостями. Озвучим ваши вопросы гостям в прямом эфире. Теперь всегда на связи. Наш WhatsApp 8-962-440-02-43. Нам интересно ваше мнение. Нам интересны вы.